Глава 8. Очная ставка. Восточная Пруссия. Волчье логово. После завтрака Адольф вышел на прогулку с овчаркой. Та резвилась, бегала между деревьев. Гитлер шел по тропинке с мрачными мыслями. Небо было ясным, и бабье лето затягивалось. Но обстановка под Москвой давала совсем другую картину. Проливные дожди приостановили наступление его войск. Погода решила внести свои коррективы в его планы. Он решил подойти и присесть на скамейку. Неожиданно, на его удивление, на скамейке появилась знакомая фигура. Сидела дама в старомодном платье, в шляпе с полями. Ее лицо скрывала черная вуаль, а в руках она держала сумочку. Странные мысли охватили Адольфа. А вдруг эта шпионка и готовит покушение? Дама открыла сумочку. Гитлер испугался, подумав, что сейчас она достанет пистолет, и его рука потянулась к кобуре. «Оставь мрачные мысли, сынок. Неужели ты будешь стрелять в собственную мать?» Мысли Адольфа путались. Он знал знакомую речь, но невольно задал встречный вопрос. «Моя мать умерла в 7-м году. Кто вы? И что у вас в сумочке?» Гитлер направил пистолет на даму. Это заметила охрана и, доставая оружие, пустилась на выручку к шефу Рейха. Дама сняла вуаль. Гитлер ахнул от неожиданности. «Сынок, останови своих головорезов, иначе сейчас они убьют меня второй раз прямо у тебя на глазах». Гитлер отрезвел и, повернувшись к охране, крикнул: «Отставить! Все в порядке! Оставьте нас!» Охрана остановилась и не понимала, что это за женщина и откуда она взялась. Но чтобы не злить шефа, отошла подальше, наблюдала за ними на расстоянии. «Этого не может быть! Мама, ты жива?» «Нет, сынок. Я упросила высшие силы тебя навестить из царства мертвых. Тебе также передают привет и все твои родные, которые там со мной». Гитлер бросился в объятия. У него заблестели глаза от слез. «Мама, как же мне тебя не хватает, если б ты знала!» «Знаю, милый, знаю. Как ты меня оплакивал и страдал. И потому и пришла. И такую встречу вымолить очень трудно, поверь мне». Дама гладила его по голове холодной рукой, утешая. «У тебя, дорогой, седина появилась от этой войны с русскими. Нельзя, мой родной, покойных обнимать. Люди говорят, это дурная примета. Прости, не успела тебя предупредить об этом. Как ты там? Как отец, братья, сестрица?» «Да, сынок, 4 детей и мужа потерять мне было тяжело тогда. Но я сейчас с ними, и у них все хорошо. За тебя теперь душа болит, сынок. Много бед война с Востоком натворит, если не изменишь тактику и планы. Мама, ты больше не уйдешь. Если будут пускать, приду еще. А пришлась миссия тебя предостеречь и сохранить твою империю. В кустах лежат бобины с кинолентой. Это кино, сынок, о войне. Там начало есть, середина и конец. Она затянется, сынок, почти на 5 долгих лет. Этого не может быть, мама. Мы уже под Москвой. Послушай меня. Это кино будущего. И меня с ним послали к тебе высшие силы. И теперь очень многое зависит от тебя, таким оно будет или другим. Такое кино смотрел уже Гудериан, и он меняет планы и тактику с учетом всех ошибок. Кроме этого, привезет тебе чертежи нового оружия. Теперь твоя задача посмотреть фильм с начала до конца. Только я тебе умоляю, несмотря на то, что кадры очень тяжелые, смотри их спокойно, без паники, без психов и нервов, без расстрелов своих астрологов. Они, милый мой, тебе сейчас лукавят из страха за свою жизнь. И врут, лишь бы тебе угодить, и потакают во всем. Они знают, что ты многих расстрелял, тех, кто пророчили лихо. Делай выводы, требуй от них только правды, какой бы она ни была. И обещай им клятвенно не трогать их, что бы они ни предсказали. Ты мне обещаешь сделать все, о чем прошу? Да, мама. Никому бы не поверил, только тебе. Вот и славно. Все, родной, сеанс закончен. Мне пора. И помни, хоть ты меня не видишь, я буду всегда рядом. Возьми твои рисунки юности. Жаль, что тебя не приняли в художественную школу искусства. Может, стал бы сейчас известным художником, а не политикам. Дама достала рисунки из сумочки и протянула Адольфу. Тот стал рассматривать их и улыбаться, вспоминая, как он их рисовал. «Спасибо, мама, за все!» Адольф осмотрелся, но больше дамы не увидел. Она исчезла. Он сел на скамейку, досмотрел рисунки и стал вспоминать дословно весь прошлый разговор и встречу. Прибежала овчарка, лизнула руку ему и гавкнула в сторону кустов. Гитлер вспомнил слова матери о фильме, подозвал охрану, велел найти ящики с фильмом и принести ему в кабинет. Сутки думал Гитлер, смотреть ему кино или нет. Он так верил в победу, а там была трагедия, по словам матери. Он набрался храбрости и все-таки решил исполнить ее волю. В кинозале он сидел один, посмотрел кино. Печальный финал его расстроил до слез. На кадрах он видел, как ведут его пленных солдат по Красной площади. Среди них были и знакомые ему офицеры и генералы. Не о таком параде Адольф мечтал, не о таком. Видел, как окружали дивизию Паулюса, Курскую битву, сколько потерь, сколько котлов, оборона Германии, знакомые улицы и кварталы в руинах, родной Берлин в осаде и Рейхстаг, а на крыше вражеский стяг. Таких масштабов инсценировку не снимешь и массовки не найдешь, и городов в руинах не сделать. Это не пропаганда красных, не миф. Все кадры говорили, вернее, кричали о реальности событий. Гитлеру стало плохо, и он вызвал к себе врача. Его с трудом привели к чувству. «Мой фюрер, что за кино вас так расстроило? Прикажите, и мы его спалим». «Нет, ни в коем случае не трогайте», – прошептал он. «Мне уже лучше, спасибо. Вы свободны». Через день Гитлер собрал астрологов, приказал им говорить правду и только правду, и клятвенно пообещал, чтобы они не предсказали, сохранить им жизни. Астрологи молчаливо переглядывались и не знали, что ответить. «С вами все ясно. Боитесь, поэтому молчите. Хорошо, пойдемте со мной, посмотрим кино о будущем». Он еще раз посмотрел кино, на этот раз спокойно. На лицах астрологов был ужас и недоумение. Они не верили своим глазам и ушам. На кадрах была правда, которую они скрывали. так как боялись за свою жизнь. А теперь кто мне ответит, кто дал мне эту киноленту? Вы встретились с потусторонним миром, осмелев один ответил. А точнее, с кем? Астрологи замялись немного с ответом и, слукавив, ответили хором. Вы встречались с мамой своей. Ну что же, браво, я доволен, вы угадали. И преть больше мне не врать. Дружить с вами мне мама велела, несмотря на прогнозы, а ее слово закон для меня. Честно? Так точно. А теперь идите. И о том, что видели, никому ни слова. Не надо сеять панику в наших рядах. И думайте, как исправить ошибки и заменить ход истории и нашей битвы. Все свободны. Лукавый в удобный момент явился к Гудериану, дал чертежи нового оружия и бобину с фильмом их демонстрации. «Я доволен. Наша встреча не случайна. Я рад, что сделал выводы и остановил наступление, и меняешь тактику и планы. Да, но сомневаюсь, что мои планы одобрит Ставка. Не сомневайся, генерал. Такое же кино передал и шефу Рейха. И предупредили о твоих планах с чертежами нового оружия. Так что готов самолет и с материалом к нему. Готовься к встрече». «Не верю собственным ушам. Как вам удалось это кино показать Адольфу и остаться невредимым?» «Да, генерал, поверь, на это ушло немало сил. Было очень опасно играть с огнем. Можно сказать, на грани мистики и магии. Чудом уцелел». «Где гарантии, что он мои планы одобрит?» «Я велел ему слушать астрологов. Астрологам велел не врать и говорить только правду. И тебе личного астролога опытного предоставлю. Всегда советуйся с ним, прежде чем идти в бой». Появился Вильям. «А теперь знакомьтесь, это Вильям, твой личный астролог из будущего. Таких нет ни у кого. Надеюсь, подружитесь». Они пожали друг другу руки в знак приветствия. «Ну что ж, я рад, что со мной будут рядом такие друзья, как вы». «Взаимно», — ответил Лукавый и Вильям.